Сегодня мы продолжаем с вами изучение книги Откровения Иоанна Богослова. И мы будем с вами читать 16 главу с 1 стиха и ниже. В этой главе говорится о судах Божиих над врагами церкви. Говорится, что семь чаш Божьего гнева будут излиты на противников Христа. И причем, что интересно, вот то, как ангелы будут наказывать врагов церкви, это очень напоминает то, как Моисей наводил на Египет 10 казней Божьих. Мы с вами уже говорили о том, что современный мир, он как древний Вавилон, а в 16 главе проводятся как бы параллели о том, что современный мир подобен Египту. Египет во дни фараонов это был жестокий рабовладельческий строй, режим, где все подчинялось власти одного человека. Поэтому вот египетская монархия, таким образом, она очень четко показывает, какой властью будет обладать Антихрист. В одни Антихриста будет тоже рабовладельческий строй. Но рабовладельческий строй будет не потому, что одни будут рабы, другие господа, а потому, что будет только один правитель, как в Египте фараон, будет сын Антихрист, и он всех поработит духом вещевизма, привязанности к вещам, комфорту, к обогащению. Сейчас культ современного мира – это культ золотого тельца. Наша страна вышла из коммунистического рабства, но не успели мы дойти до состояния православной Руси, как в пустыне бездуховности нам подсунули культ золотого тельца, как было и с евреями. Они вышли из египетского плена, не успели они дойти до земли обетованной, как дьявол через некого самарянина подсунул им культ золотого тельца. И сейчас главная национальная идея в нашей стране – это идея обогащения и идея соперничества одних людей с другими, конкуренция, то, что называется конкуренция. И то, что вот Священное Писание проводит такие параллели между древним Вавилоном и царством Антихриста, между древним Египтом и царством Антихриста, это свидетельствует о том, что зло, оно банально. Зло обречено на плагиат. Дьявол не обладает творческой силой, творческой энергией. Он может извращать то, что уже сотворено. Как апостол Павел говорит, он берет повод от заповеди и извращает ее, искажает ее. Египет считался процветающим государством. Царство Антихриста будет иметь вид процветающего государства. Но в действительности царствие Антихриста не принесет людям счастья. Как давно заметили психологи, самое большое количество самоубийств в странах с развитой экономикой. Почему? В странах с неразвитой экономикой люди имеют какие-то цели перед собой. они борются за свое выживание, они зарабатывают хлеб насущный. Но в странах, где экономика очень развита, в основном за счет эксплуатации других стран и их природных ресурсов, там человек сыт, там человек одет, ему не надо думать о завтрашнем дне, и он полностью извращается. Он проявляет дух лености. Его поглощает этот вещевизм. Например, в Соединенных Штатах Америки настолько развиты разные технологии, что человек не занимается длительным приготовлением пищи. Там очень быстро все готовится, микроволновки разные. Человек не занимается обработкой продуктов. Там машина чистит картошку, все, что хотите. Шинкует салат. И вот эта система вещевизма, она такова, что все подключено к компьютеру. Даже если человек заболеет, у него давление что-то не так, у некоторых пожилых людей такие датчики на руках, сразу там компьютер звонит врачу, сам компьютер звонит и дает информацию, что человек нуждается в помощи. И когда у них отключается электричество, у них нельзя ничего сготовить, у них нельзя узнать, какое давление, какая температура, у них сразу все выходит из строя. И вот когда были эти бедственные события на побережье Флориды, эти люди поняли, насколько их мир зыбкий. Если, например, человек, который живет в своем доме, отключить его от электричества, он не пропадет. В нашей стране человек, живущий в своем доме, может иметь свое хозяйство. А там, если супермаркет не работает, все, голод начинается. У нас еще есть огороды. Человек захотел покушать, он летом вышел, лучку нарвал, там картошечки накопал, по садику уходит, вишни срывает, яблоки кушает. А там все упаковано, все в супермаркетах, но все какое-то неестественное. Один американец, бывший наш россиянин, он рассказывал мне, что когда он в Америку приехал, он поразился, какая клубника, здоровая такая, как помидоры, говорит. Клубника лежит, как помидоры. Начинаю, говорит, есть, купил побольше, я люблю, говорит, клубнику со сливками. Она невкусная. Наша клубника, она кривая такая какая-то, ее почистить надо, но она сахарная. А у них все там стандарты, формы определенные, все строго выверено, но нет вот вкуса, нет жизни. Потому что там вот эти системы генной инженерии, они модифицируют все эти продукты, видоизменяют их, вводят даже человеческие гены, то есть там вся продукция у них, она скоромная. Якобы для усвояемости они все это делают. Египет был таким обществом. Древний Египет был обществом вещевизма, обществом потребителей, и практически там отсутствовала духовность. Духовность Египта носила оккультный характер. Что это значит? Люди пытались выстраивать с миром духов товарно-рыночные отношения. Они пытались задобрить этих духов жертвами, читали определенные заклинания, и эти духи как бы помогали. Но в действительности боги Египта – это бесы, которые скрывались за этими статуями. Еще апостол Павел говорил, что в идолах обитают бесы. И бесы иногда помогают тем людям, которые им служат, но это всегда делается за счет будущей кары. Бесы ненавидят все Божье творение, они ненавидят себя, они ненавидят друг друга. Такова их природа. И если они что-то дают человеку, то потом они отбирают намного больше. Поэтому надо опасаться, когда вам предлагают немедленное исцеление. Сейчас много будет такой рекламы. Там обращайтесь к знахарю, там в 12-м поколении. И люди обращаются, и, казалось бы, помогает знахарь. Но потом здоровье становится хуже. А самое страшное, что наносится непоправимый вред душе человека. Итак, мы читаем 16 главу с 1 по 2 стих. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вот здесь мы видим, что не все будет благополучно с теми людьми, которые примут начертание зверя. Вот эти бесовские черточки. Они покроются язвами. То есть будут эпидемии, и эти люди будут болеть, будут страдать, будут мучиться. Но можем ли мы сказать, что вот Господь как бы виновник этих их страданий, этих их мучений? В действительности нет. Так мы сказать не можем. Некоторые имеют неправильное представление о Боге. Они думают, что Бог хочет всех грешных заключить в вечный крематорий. И там их бесконечно мучить. Ради своего правосудия. Человек сам своими грехами, как учат святые отцы, заключает свою душу в адский пламя. Бог не является виновником зла в этом мире. Бог контролирует и зло, и добро. Но при всем при этом человек сам своими поступками делает свою жизнь невыносимой для самого себя. Поэтому все, что получат в будущем грешные люди, они получат это не потому, что Бог мстительный, Бог не мстительный, а потому, что они сами избрали для себя такой путь. И в этом смысле Бог всегда благ. Помните, как мы с вами беседовали в прошлый раз? И мы, наверное, все обратили внимание на то, что огонь Божий, оказывается, он один и тот же. Для верующих людей это огонь, который просвещает их сердца, который попаляет грехи. Это огонь, свет Евангелия, огонь благодати Духа Святаго, как огненные языки явились над апостолами в день Пятидесятницы. Но этот же самый огонь, как учит святитель Василий Великий и святой Андрей Кесарийский, для нераскаянных грешников оказывается адским пламенем. И если для верующих он несет свет, то для нераскаянных грешников он даже света не несет, потому что святые отцы учат, что в аду огонь не будет источником света, пламя будет черное. Вы видите, оказывается, все зависит от людей. Огонь один. Это Божий огонь, как пишет святитель Василий и Андрей Кесарийский. Но как по-разному воспринимается он, как бы трансформируется в люди. Для одних это благость, для других действительно крематорий. Получается, что люди сами через свои грехи погружают свою душу в крематорий своей собственной совести. Ведь когда после смерти человек узнает, что есть Бог, не просто поверит, узнает, когда после смерти он увидит, как живут святые в раю, будет все показано. В книге Ездры, в третьей Ездры сказано, их проведут, им все покажут. Все эти души проведут. Нас с вами всех проведут, все нам покажут. И когда потом они, увидев сладость духовного мира, окажутся в аду, который создали своими собственными дурными деяниями. Есть такой английский писатель, христианин Льюис. Он говорит, ад, он запирается изнутри, а не снаружи. То есть человек сам своими грехами заперся от Бога. Не надо думать, что Бог его туда загнал, в такое состояние, амбарный замок повесил. Человек сам закрылся от Бога. Ад действительно он запирается изнутри. И вот когда люди окажутся в этом аду, который они создали своей неправильной земной жизнью, у них будет страшная тоска. Святые говорят, что это будет страшное вожделение о рае. Они будут страшно ревновать святых. Я думаю, что в молодости многие из вас испытывали чувство ревности и помнят, как оно гнетет человека. А там ревность будет совсем другая, намного сильнее все будет. Они поймут, что они могли оказаться невестой, церковью, на мессианском перу Христа, жениха. И вдруг они во тьме кромешной. И там они узнают, что они сами своими делами, поступками, словами, помыслами построили этот персональный ад. Каждый для себя свой ад. А это будет что-то ужасное. Поэтому, когда там говорят о клещах каких-то там, о сковородках, это мусульманские сказки. Это из Корана начитались многие. Это с древних времен, идет с 6 века, вот такая трансформация странная происходила. А святые отцы говорят, что главное мучение – это мучение совести. Она будет попалять человека, а огонь-то он один. Источник всей энергии только Господь. И вот мы видим, что чаша употребляется здесь, вместо наказания, как говорит Андрей Кесарийский. Далее святой Андрей пишет, когда она была вылита ангелом, появились гнойные раны, означающие скорбь, происходящую в сердцах отступников и мучащую их, как бы сердечное нагноение, потому что наказанные Богом, посланными язвами не получат никакого обличения от Антихриста, которого они признают за Бога. Конец цитаты. Вы видите, это будет как сердечное нагноение. Вот тоска в сердце. Мне один журналист рассказывал, что он поехал в Чечню и должен был взять интервью у Салмана Радуева, у известного боевика. И вот они к нему приехали, а Радуев на них посмотрел и говорит, да вы шпионы ФСБ, и говорит своим людям, выведите их и расстреляйте. Это журналист, это хорошо мне знакомый человек, он говорит, я выхожу, и вдруг я понял, что такое тоска смертная. Тоска смертная, это когда вот ты знаешь, тебя ведут убивать, но ты не можешь остановиться. Ты не можешь ослушаться. И такой мрак наваливается на душу, но ты не можешь ничего сделать против этого. Так вот, Антихрист, он парализует людей страхом смертным. Что это значит? За ослушание, наказание, смерть. Сначала смерть социальная, человек не сможет ничего купить, ничего продать. Вслед за социальной смертью смерть физическая. И чтобы нам вот устоять против такого напора сил зла, нам надо возлюбить жизнь во Христе и со Христом. И если наша земная жизнь будет посвящена Богу, насколько, конечно, мы справимся с этой задачей, то смерть, если Господь нам ее попустит, может оказаться для нас ценным приобретением. Ведь смертью иногда Господь прекращает муки человека, не только физические, но и духовные муки. Как иногда говорят об умерших, отмучился, или говорят, отмучилась. Действительно, Господь, только Он один может утешить. А Антихрист, видите, он не может принести утешение. Андрей Кисарийский пишет, святой Андрей, что Антихрист не может принести никакого утешения тем, которые уверовали в Него как в Бога. Представляете, сына дьявола уверовали как в Бога. Есть предание, что само совокупление, зачатие Антихриста, оно будет происходить в неком зоологическом виде. Антихрист принят образ козла Бафомета, явится к иудейке, блуднице из колена Данова, и она будет заниматься скотоложеством с ним. От этого козла она получит хладное семя дьявола, и так произойдет хладное зачатие его сына, Антихриста. И люди примут его как Бога. Вы удивляетесь, как такое может произойти? А ведь такое уже происходило. Когда наши прародители в раю поверили змею больше, чем Богу, разве это не было выпадание из духовного мира? Конечно, это было выпадание из духовного мира. То есть люди такую жестокость собирают на себя, подчиняясь власти Антихриста, а он никого не утешит. Потому что зло, оно последовательно. Бесы ненавидят друг друга, они ненавидят дьявола, дьявол ненавидит их, и они ненавидят всех. Они не могут Бога, правда, ненавидеть, они боятся, страшно боятся Бога. Страшно. Веруют и трепещут, как сказано в послании Якова. И мы читаем с вами третий стих. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Вот такое объяснение у святаго Андрея Кисарийского. Неудивительно, что божественная сила для обличения немощи Антихриста и легкомыслия обольщенных притворит через пророков Еноха и Илью море как бы в кровь убитого. А владыка Аверки толкует так. Здесь понимаются кровопролитные международные гражданские войны. По истолкованию святаго Андрея, ангелами, которые выливают чаши гнева, являются два Божьих пророка, Енох и Илья, о которых мы с вами часто вспоминаем, которые живыми были взяты на небо, и они явятся в этот мир, чтобы обличить Антихриста. Как некогда Моисей, он взял воду, вылил в Нил, и вся вода в Египте стала кровью. Так вот эти Божьи пророки, Енох, Илья, они возьмут сосуд гнева Божия, выльют в море, и все сделается кровью. Это будет символическое действие, а фактически это означает начало страшной междоусобицы, военных конфликтов, гражданских войн, непрекращающихся мировых террористических актов, столкновений одних народов с другими. Я однажды беседовал с одним духовным человеком, я сказал ему, наверное, демоны очень дисциплинированные, потому что только одну страсть победишь, сразу другая подходит. У них, наверное, все очень продумано. Этот человек мне сказал, да, у них продумано, но они не очень дисциплинированные. Они постоянно дерутся друг с другом. постоянно клевещут друг на друга, дьяволу наговаривают. То есть мир зла – это мир дисгармонии, это не будет мир порядка. Как некоторые говорят, нам нужна сильная власть. И многие пойдут за Антихристом, потому что они увидят, что это как бы сильная власть. Как бы устанавливается мировой порядок, контроль над всеми ресурсами, чтобы разделять равномерно, взять все и поровну поделить. Ну, помните, как в 17 году многие русские люди соблазнились, когда им сказали, все возьмем и поровну поделим. Моя бабушка, Журавлева Матрена Федоровна, она мне говорила, когда коммунисты пришли к власти, то власть в деревне получил так называемый союз бедноты. А союз бедноты – это были пьяницы, которые ленивые были, не работали. И вот из города приехали комиссары, дали им пистолеты, мандаты. Эти пьяницы стали ходить и экспроприировать самогон, экспроприировать продукты, и сами устраивали пьянки, гулянки, оргии. А кто не был согласен, они расстреливали. Никакого порядка и никакой социальной справедливости при Антихристе не будет. Все это будет носить только внешний вид. Сейчас сознание людей формируется через телевидение. И когда мы смотрим в телевизор, и там выступает президент нашей страны, министры, вот как в телевизор смотришь, кажется, все нормально. А когда идешь в магазин и заглядываешь себе в кошелек, все ненормально. Смотришь телевизор, там рапортуют, вот, значит, темпы экономики ускоряются, все. А жизнь становится хуже и хуже, тяжелее и тяжелее. То есть люди, которые пойдут за Антихристом, они будут заложники самообмана. Это будет величайшее прельщение и состояние прелести. Прелесть означает самообман. И вот ожидаются в будущем кровопролитные международные гражданские войны. Но они сейчас уже происходят, эти кровопролитные международные гражданские войны. Можно сказать, они не прекращаются. Без перерыва та или иная страна начинает сотрясаться военными конфликтами. Это реальность наших дней. И это очень трудно остановить. Из этого порочного круга очень трудно выбраться. Сейчас идет подготовка нападения на Россию. Нашу страну окружают военными базами. В Грузии военные базы, они хотят наши войска вывести оттуда, которые выполняют там миротворческую миссию. Там американские базы, такие же базы в других странах бывшего Советского Союза, в разных республиках бывшего Советского Союза. И чем эта ситуация окончится, в общем-то, не приходится гадать, жизнь не станет лучше, она станет хуже. Мы, христиане, не верим в прогресс. Вот есть такая теория прогресса, когда люди говорят, что жизнь должна становиться все лучше и лучше и лучше, и в конце концов люди придут в коммунизм, как говорили социалисты, или же там в золотое царство. Но христиане говорят, что лучшее было в прошлом. Это жизнь людей в раю. А то, что на земном уровне нас ожидает в будущем, оно будет только хуже. Лучше будет потом, когда вот страшный суд произойдет, и Господь восстановит порядок вещей в соответствии с его заповедями. Вот тогда жизнь будет лучше. Но ожидать, что на уровне земной жизни мы придем к какому-то расцвету, не надо. Некоторые себя обнадеживают, говорят, вот Россия возвратится, она будет такая богатая, такая сытая. Ничего подобного. Немногие святые отцы из них некоторые новомученики русской церкви, которые говорили о судьбе России, они в основном говорили одно и то же. Они говорили, Россия будет маленькая страна, не такая большая, как прежде. Она будет не очень богатая, но она переживет духовное возрождение. То есть духовно люди воспрянут от этого сна, от спячки. Но это не будет царство изобилия, как та же самая там, Америка. Там. Не будет этого вещевизма. Вещевизма не будет. Будет именно достаток какой-то, но главное будет духовное возрождение. Духовное, а не материальное. Это очень важно понять, а то мы себя обнадеживаем, ждем, а когда же все произойдет, когда же расцвет России, всякие там фантазии. Вы знаете, каждая поместная церковь тоже о себе такое говорит. Мне один человек рассказывал, что он был в польской православной поместной церкви, и там то же самое говорят. Она очень маленькая, польская православная церковь, там же в основном католики. И вот польская православная церковь говорит... Вот наши старцы предсказывали, что польская православная церковь, она возродится и весь мир просветит. А когда я был в Египте, там мне говорили про Александрийскую церковь. Ну, там уж не христиане. Они говорят, наша церковь в Северной Африке, христианская, она как возродится и Россию спасет. Ну, а у нас говорят, Россия возродится и весь мир спасет. Ну, это, знаете, это такая как бы... Экклесиологическая гордынька, то есть церковное, слово «экклесия» означает «церковь». То есть мы как бы очень хотим, чтобы у нас получилось бы наше служение перед Богом. Ничего страшного, может быть, нету в этом, что мы так говорим о себе. Но это все-таки какие-то амбиции, амбиции. Помните, говорили, вот царя прославят, все, у нас жизнь изменится. Ну а что изменилось? Вот новомучеников прославят, все изменится. Мы должны понять, что прежде всего должны поменяться мы, каждый из нас, внутри. То есть надо начинать с самого себя. Не какие-то там массовые канонизации спасут Россию. Я вот с детства знал, что царь Николай святой. Я с детства молился ему. Я не ждал никаких канонизаций. Это все официальные какие-то события. В древней церкви вообще не было такого понятия канонизации. Если человек мученически оканчивал жизнь за Христа, к нему сразу начинали обращаться в молитву. Там никто ничего не ждал. Я простыл, охрип. Извините. Итак, мы читаем далее. С 4 по 6 стих. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, а они достойны того». Андрей Кисаревский поясняет. «Видно также и отсюда, что над стихиями поставлены, как сказано выше, ангелы, из которых управляющий водами восхваляет Бога». Вы видите, кто над стихиями поставлен? Ангелы. Торнадо вот эти носятся по земному шару. На Америку. Ирак пришел, как я вам рассказывал. Вы спросили, что происходит в Америке? Я вам сказал, Ирак. Они вот напали на страну чужую. И вот теперь у них Ирак. В стихиях действуют ангелы Божии. Они мстительные ангелы Божии. Они воздают людям. И они спешат воздать грешнику, пока он еще не умер. Так ангелы проявляют милосердие по отношению к грешнику. Потому что если он наказан будет бедствием, погибнет, умрет, разорится, то есть такой библейский принцип «заодно дважды не наказуют». То есть, если он здесь получил по полной программе, то там, конечно же, его не будут наказывать, потому что он уже пострадал. Поэтому если люди гибнут в таких вот катаклизмах природных, на самом деле они спасаются. Потому что через эти страдания, через эту смерть, они как бы получают то, что должны получить за свои преступления. А почему пострадала Флорида? Это же американский рай, как говорят сами американцы. Это место, где они все отдыхают, где курорты их не всякие, пансионаты, где они стараются доживать последние дни. Там очень много для престарелых, всяких роскошных таких заведений. Но вот мы видим, что там происходило не так давно. Стихиями управляют ангелы, посылаемые от Бога. Стихия природы, она не слепая. Я однажды в одной деревне был и разговаривал с мужиками тамошними. Я говорю, ну вы в Бога-то верите? И один мужчина так резко как-то сорвался, он говорит, да нет, мы о Боге ничего не знаем. И он добавил, я верю в молнию. Я спросил, а почему? А у нас вот молния как даст, и прям в гада попадает. Вот там 3 года назад у нас председатель проворовал, что как молния дала, он на велосипеде ехал. Он упал прям все кувырком и все готов. А потом еще там одного, как она прихлопнула молния. Я говорю, ну вы видите, удар это точечный наносится, точечный. Он говорит, да, точечный удар, это нормальных никого не задело. Я говорю, ну ты задумайся. Это же не какая-то вот слепая стихия, молния, взял и ударил. Кто-то этим руководит. Этот мужик задумался, говорит, ну да, наверное, Бог руководит, да, да, да. То есть все происходит под контролем Божиим. И если даже в нашей жизни произойдут страдания от каких-то природных катаклизмов, на самом деле это всегда будет преследовать благо для нас. Потому что Господь наказывает тех, кого он любит. И, как я вам часто говорю, больше надо бояться равнодушия небес. Когда ты сытый, здоровый, ничего не происходит в твоей жизни, постоянно деньги в карманах, вот тут бы я испугался бы. Вот это страшно. А если есть какие-то болезни, недуги, проблемы, все нормально, Господь контролирует. Господь полностью под контролем держит ситуацию. И мы читаем далее, 7 стих. «И услышал я другого от жертвенника, говорящего, «Ей, Господи Боже, Вседержитель, истинны и праведны суды Твои». И вот истолкование Андрея Кисарийского. «Жертвенником иногда означается Христос, ибо в нем и через него приносятся Отцу службы и жертвы живые, приносят, которые мы, наученные апостолом, а иногда евангельские силы, возвещающие, возносящие наши молитвы и службы духовные, так как они посылаются на служение для тех, которые имеют наследовать спасение». Здесь Андрей Кисарийский рассуждает о том, что жертвенник символизирует Христа, который возносит свои молитвы за нас к Отцу Небесному. Он ходатайствует за нас в своем истинном человечестве. Вы знаете, что все святые, они обращаются в молитвах не к Богу Отцу, а к Богу Сыну. Когда мы оканчиваем молитвы святым, мы говорим «Молите Христа Бога, спастись душам нашим». Что это значит? Это значит, что напрямую к Богу Отцу может обращаться только Его Сын. Поэтому и сказано в Писании «Един ходатай и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Почему не сказано «Бог и человек», а сказано «Человек Христос Иисус»? Потому что на кресте было распято истинное человечество. Во Христе 2 природы – божественная природа и человеческая природа. Так вот, истинное человечество, оно ходатайствует за нас, истинное человечество Христово. Его тело, человеческое тело, оно вознесено на небо. И во святая святых у Бога. И раны сохраняются на руках и на ногах. Помните, он воскрес из мертвых, и апостолы его видели, и как говорил апостол Фома, если я не увижу его ран, то есть как другие увидели, если я не вложу персты в раны его, как другие могли это сделать, то я не поверю. То есть у Христа сохраняются все раны, которые были на нем, потому что он вечный ходатай за нас. Вечный ходатай за нас. Я читал про одного индийца, который жил в такой брахманской семье. Это семья священнослужителей языческих богов. Он был очень богатый. Это некто Сундарсинг. Его звали Сундарсинг. И он ненавидел христианских миссионеров, которые иногда приезжали в ту местность, где он жил. Он был как раджа, был очень богат. И однажды он в деревне увидел миссионера христианского, он подошел, вырвал у него Евангелие, разорвал, бросил, сказал, нам не надо Евангелие, это Бог белых людей, у нас, у индийцев свои боги. А потом чудесным образом он поверил во Христа. Причем это как произошло? Этот язычник, это было в конце 19 века, он сел в своей комнате, где он всегда молился своим богам, и стал молиться, чтобы боги ему открыли, кто такой Иисус Христос, и как с ним расправиться. И он молился, молился, и вдруг все наполнилось каким-то золотистым светом, и он ощутил такое тепло, какую-то нежность, которая струилась со всех сторон. И он спросил, кто ты, Господи, как некогда вот Савва спрашивал. Кто ты, Господи? И ему было сказано, я Иисус, которого ты гонишь. И вот этот Сундарсинг, он отказался полностью от языческих богов, он исповедовал веру в Иисуса Христа и решил отправиться в христианскую миссию, чтобы креститься. А его родственники узнали об этом, они страшно разозлились и дали ему в дорогу отравленную пищу. И он ел эту пищу, и у него отравление организма произошло. Он стал умирать, и его нашли инженеры английские, которые там что-то строили, какую-то дорогу. Его привезли в христианскую миссию, там его покрестили. И он стал ходить проповедовать Евангелие по разным деревням, которые в джунглях Индии. И однажды язычники его бросили в яму. У них такая яма, это самое страшное наказание. Вот я в Индии был, я знаю, там столько насекомых разных. Какие-то пауки невероятных размеров. И вот в этих ямах там все копошится. Змеи там, чего только нет. И вот его бросили в такую яму, а там страшная жара. Ему не давали ничего пить. И он стал молиться. И он увидел вдруг из стены этой ямы высовываются руки и держат воду. И он стал пить эту воду и увидел, что эти руки пробиты гвоздями. Они с ранами, они прям... Были раны большие, это же римские гвозди были. И он увидел, что эти руки, они пробиты. Он понял, чьи это руки Сына Божия. То есть он всегда будет ходатаем за нас. Но вот Андрей Кисарийский говорит, что ангелы тоже возносят наши молитвы к Богу. В Евангелии об этом тоже говорится. Там сказано, ангелы его видят в лице Божие. Помните такое выражение? И в книге Откровения говорится о том, что ангел принес кадильницу с молитвами всех святых. То есть ангелы тоже участвуют в этом служении, ходатайству за нас. И мы читаем 8 стих. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем». Итак, мы с вами определились, что ангелы отвечают за все стихии природы. Есть ангел вод, значит, должен быть и ангел солнца. Что это значит? Вот эти слова. И дано было ему, то есть солнцу, жечь людей огнем. Сейчас человеческая алчность такова, что вот работают многие фабрики, заводы, и они выделяют в пространство вредные вещества, которые уничтожают озоновый слой. Озоновый слой – это броня в атмосфере, которая защищает нашу планету от прямых солнечных лучей. И вот алчные люди, в основном это американцы делают, потому что у них самая развитая промышленность, они разрушают этими ядовитыми испарениями озоновый слой. Причем американцы отказались подписать Киотский договор. Такой в Японии был подписан Киотский договор, что надо ограничить выбросы вредных веществ и жертвовать деньги на борьбу за восстановление озонового слоя. Американцы, которые больше всех пачкают небеса, они как раз отказались давать эти деньги и не подписали Киотский договор. И вот озоновый слой настолько утончается, сокращается, что лучи становятся почти прямые. Вот я был во Франции несколько лет назад. Там летом люди боятся выйти на улицу. Боятся. Потому что бывают такие ожоги от солнца. Если вот летом человек выходит на жару, и он не защищен никак, ожоги, рак кожи. Очень частые заболевания тех людей, которые вот живут в таких странах, где очень теплое солнце и очень сильно разрушен вот этот озоновый слой. В Америке очень много людей, которые страдают раком кожи от этих прямых лучей. Но мы видим, что это под контролем ангела происходит, опять же. То есть, с одной стороны, люди своими грехами создают зло, но Бог контролирует добро и зло. И Господь попускает, чтобы ангелы, вот этот гнев, который люди вызвали сами своими собственными поступками, проецировали бы на них, на этих грешников. Это серьезная реальность наших дней. Вот эти прямые лучи. Мы слышим об этих бурях, которые несутся, значит, через пространство. Но наша Земля, она устроена удивительным образом. Господь создал Землю, и вот эта броня, озоновый слой, разные слои атмосферы, это защита, которая от Бога создана. Даже кометы с трудом долетают. Она пока летит, комета, она сгорает от трения об разные слои атмосферы. Это Господь так сделал. Но люди разрушают этот удивительный дом нашей планеты, в котором нас поселил Господь. И в книге Откровения сказано, что Господь накажет тех, которые уничтожают землю. То есть проблема экологии – это нравственная проблема. Это проблема, связанная с безрелигиозностью, с безответственным и хищническим отношением к миру природы. Загрязняются источники вод. Ну что, разве ангелы Божии сливают в Москварику всякую грязь? В Яузу всякую грязь? Это делают люди. Алчные, коварные люди, которым ничего не стоит взять и там несколько тонн мазута там вылить в какую-нибудь реку. Или на берегу там океана. Аммиак выливают, ртуть выливают. Ну что мне вам говорить, вы сами смотрите телевидение, читаете газеты, слушаете радио, и вы знаете, что это происходит. И сейчас наступает уже кризис, он уже наступил. Ученые говорят, 20-30 лет, и проблема будет глобальная. Англию затопило там, побережье Франции затопило там, другие страны, наводнения, катаклизмы. Это же везде происходит, по всему земному шару. Почему на Россию хотят напасть? А потому что у нас север. У нас север. У нас климат такой, что мы можем долго продержаться. А в жарких странах уже все. Там очень трудно жить. Они сейчас хотят ломануться на север. Видите, сколько черных понаехало к нам. Они же измучились от этой жары. И мы читаем далее. 9 стих. «И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Вот казалось бы, Господь наказывает, наказывает, и никто никак не образумится. Вместо того, чтобы образумиться, они хулят Бога. Своими же собственными грехами люди создали этот крематорий, во что превращается природа вокруг нас. И продолжают обвинять Бога. Но если бы люди жили по законам Бога, разве они бы разрушали мир природы? В Писании сказано, ведешь войну, осаждаешь город, не вырубай деревьев, которые плодоносят, которые вокруг этого города. Это же чужая земля, чужой город. Но Господь говорит, не вырубай деревьев, которые плодоносят. Вот если бы во всех случаях люди бы руководствовались заповедью Творца, например, в Писании сказано, что нельзя носить ткань, которая из разных составов. Даже если это шелк и лен. Я не знаю, насколько это можно соединить. Но в Писании говорится о том, что надо даже вот принципы экологии, такой божественной экологии, соблюдать даже в нашей одежде, в смысле в том, что мы носим на себе. Конечно, сейчас очень трудно вести экологически чистый образ жизни. Чтобы питаться экологически чистыми продуктами, в Америке платят огромные деньги. Огромные деньги. А у нас, как раз наша нищета спасает нас от всех этих модифицированных продуктов. Хотя тоннами к нам завозят эти химикаты, чтобы мы отравили всю свою картошку, чтобы у нас все тоже мутировалось. Но вот наша нищета нас спасает. Я никогда не забуду, как в советские времена, если кто-то приезжал от синода русской зарубежной православной церкви в Москву, они находились какое-то время, а потом, когда уезжали, они всегда просили своих знакомых, хлебушек московский, а? Прям подвезите в аэропорт, чтобы долететь, чтобы он не зачерствел. И вот мы подвозили хлеб, и вот один владыка рассказывал, что он прилетает, значит, в Нью-Йорк, идет к владыке, митрополиту Виталию, говорит, я ему, значит, отрезаю половиночку, себе оставляю, там, еще кому-то. Я говорю, а что же вы так дорожите нашим хлебом? Они говорят, нет такого хлеба в Америке. Там жуешь, как будто ты пластмассовую стружку какую-то ешь. Ну, нету ощущения, что это живое. А у вас в России все нормально. Что удивляться? Но проблема заключается в том, что люди в погоне сейчас за всеми этими обновлениями в сфере генетической инженерии и так далее. Многие считают, что это мода, там, синтетическая одеваться, как в советское время. Даже смеялись над теми людьми, которые говорили, нет, не хочу синтетику. Над ними смеялись. Как в 20-х годах смеялись над людьми, которые говорили, вот эти ваши заводы коптят, это будет вред для здоровья. Все говорят, да никакого вреда не будет. Как смеялись над теми, которые говорили, вот эти ваши атомные электростанции, люди будут гибнуть. А проходили годы, действительно, молодые умирают. А врачи скрывают причину, почему человек умер. А потом появляются врачи, в основном христиане, которые раз и обнародуют все это. Они говорят, это облучение было, это радиация в этом районе. А людям ставили разный диагноз в связи со смертью, чтобы скрыть вот эти факты. Ведь какая безответственность. И все ради наживы, все ради обогащения. И наказываются люди и продолжают хулить Бога. И мы читаем 10 стих. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания». А вот теперь мы видим, что царство зверя – это не будет царство благополучия, счастья и процветания. Будут языки свои кусать. Почему свои языки будут кусать? А потому что своими языками молотили, говорили, ой, как хорошо, мир, безопасность, пропагандировали. А потом вдруг поняли, что они своими вот этими словами, своим языком выстроили адский мир. Адский мир. Мир без Божьей благодати. И они будут кусать свои языки, эти люди. особенно те, которые восхваляли строй антихриста. У нас все очень влюблены в Запад. Прямо они прям на Запад смотрят с такой надеждой. Так и мечтают уехать туда, убежать туда, поселиться поближе к ним. Помните, вот в Библии, в книге «Бытие» описывается поведение Лота, племянника Авраама. Пастухи Лота и Авраама спорили друг с другом из-за земли, хотя земли было очень много. И Авраам говорит своему племяннику Лоту: а зачем нам ссориться, если ты пойдешь на юг, я на север, если ты на запад, я на восток. И вот Лот стал выбирать для себя землю. И что он выбрал для себя? Окрестности Содома и Гоморры, сказано в Писании. И в Писании сказано, что Содома и Гоморра, до того, как Господь уничтожил эти земли, выглядела Содома и Гоморра как рай Господень, как сад Господень. Я никогда не забуду, один мой знакомый вернулся из Америки и показал фотографию мне. Там на фотографии он сидит на асфальте перед огромным супермаркетом, вот так за голову держится. А это советское время было, когда у нас магазины были пустые. А там все-все в магазине. Я говорю: ты чего так сфотографировался? Он говорит: ну в раю я был, в раю, там все есть, все есть, все есть. И вот смотрите, что происходит с Лотом. Писание говорит, что у него было столько скота, столько слуг, столько рабов, что они не могли поместиться на той земле с Авраамом. И он поселился в окрестностях Содома и Гоморры, в окрестностях. А потом, где мы его находим, когда ангелы идут уничтожать город, он уже в городе живет. А когда ангелы уничтожают город, как он выбегает из города? Он, его две дочери и безумная жена. Ни рабов, ни слуг, ни стад огромных не могли поместиться на одной земле с Авраамом. Столько всего у них было. Все потерял Лот, все потерял в этом Содоме, в этой Гоморре. Сейчас некоторые посылают своих детей учиться за границу. Безумцы. Там их детей извращают, тамошние педофилы. Там воспитывают в странном духе. Одна женщина мне рассказывала, ее внучка приезжает из американского университета на каникулы в Россию и говорит: бабушка, у нас так здорово, у нас классная руководительница, лесбиянка. Мы создадим теперь клуб «Лесбис». А бабушка спрашивает: а что же хорошего? Ну как же, внучка говорит, ты разве не понимаешь, мне в характеристику напишут, что я посещал этот клуб, и это мне даст основание устроиться на очень хорошую работу. Потому что там лишь свобода, меньшинство. Если человек как-то пытается ограничить по этому признаку, он может в суд подать. Бабушка стала бороться, чтобы внучка туда не возвращалась. Но та не может находиться уже в России. Они там вот заражаются этой жизнью. Там же все в кредит. Там телевизор в кредит, дом в кредит, диван в кредит. И они так хитро делают, платить надо не каждый месяц, а каждую неделю. Там трава на газоне, она в кредит. Если не уплатишь, приедут, то так скатают ее прям. Там такой делают синтетический, значит, такой большой такой как бы пласт. И трава прорастает через него, и может просто скатать и увезти, или привезти и раскатать. И человека держат в напряжении, то есть ему как бы все дают, все, что он хочет. Но он должен каждую неделю отмечаться, как будто он преступник, который должен соблюдать условия досрочного освобождения. Это и есть рабство вещевизма. Это современный Египет вещевизма. Культ золотого тельца – это, кстати, египетский культ. Там изображали богов в виде тельцов и отливали их из золота. Современные фараоны – это американские президенты, которые мнят себя владыками мира, господствующими над всем, но которые так ужасно обращаются и со своим собственным населением, и так ужасно они относятся к людям других стран. как я вам говорил, как вампирами, они впились в энергетические запасы газа, нефти по всему миру и качают к себе. Но они будут кусать свои языки. Вот здесь сказано в 10 стихе, будут кусать свои языки. Сказано, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания. И мы читаем далее 11 стих. И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Вот если вы читали книгу «Исход» в Библии, вы, наверное, удивлялись на этого фараона. Столько ему Моисей показал чудес. 9 казней было предупредительно, пока не пришла 10-я, самая страшная. И фараон постоянно говорит, сначала говорит, я вообще не знаю, кто такой Яхве, кто такой Бог евреев, там, уходите. Потом вроде как начинает принимать их, говорит, идите, но без детей, детей оставьте. Потом говорит, ну ладно, там, значит, идите, но без скота, скот оставьте. Так вот как бы немножко смирялся, но до конца же он не смирился, фараон. Он до конца не смирился. Он погнался за ними, потонул в море черном. Сейчас оно называется Красное море в Египте. И вот эти люди тоже, как древние египтяне, на них одну казнь Господь попускает. Экологический кризис, страшный, войны, конфликты, террористы, все. И люди никак не раскаются. И более того, продолжают хулить Бога. Хулить Бога. Земля уже превращается в какой-то ад. Где все ненавидят друг друга, где люди ненавидят себя, ближних. И мы читаем 12 стих. «Шестой ангел вылил чашу свою великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». Ну, как вы знаете из Библии, я об этом вам тоже говорил, завязка человеческой истории начинается между Тигром и Ефратом, в Междуречии, в Месопотамии, где находится Ирак и Иран. Рай находился именно там, между Тигром и Ефратом. И вы видите, что сейчас происходит в Ираке, что готовится нападение на Иран. Но сказано здесь, вот в этом стихе, что осушены будут реки, и восточные цари двинутся в военный поход. То есть будет наступление восточных народов против западных народов. Похоже, что такое наступление произойдет, когда произойдет переломный момент, когда у них появится ядерное оружие. Сейчас в очень многих странах уже четко все понимают, как делать это оружие. Уже есть исламская страна, которая имеет ядерное оружие, это Пакистан. Эта технология может прийти в другие страны. И сейчас есть угроза ядерных террористических актов. Об этом пишут, говорят по телевидению, по радио, что такая угроза есть. И вот испанские спецслужбы, они заявляли, что в руках у террористов уже есть ядерные устройства. И вот Америка вся испугалась, когда испанские спецслужбы это заявили. То есть Восток будет надвигаться на западный мир. Как эти два самолета, они врезались в эти башни торгового центра и пали эти башни. И вы знаете, как в Откровении говорится, рыдали все, кто торговали с этим Вавилоном. Как торговый центр рухнул. И в Откровении сказано два раза, пал Вавилон, то есть торговый центр. Но, как я вам уточняю, любое пророчество Библии, оно виртуально, если так можно сказать. То есть оно имеет отношение к современной нашей жизни, оно имеет отношение к тому, что было в прошлом, и оно имеет отношение к тому, что будет в будущем. В этом универсальность любого библейского пророчества, оно имеет неприходящую ценность, неприходящее значение. И вот будет наступление. Андрей Кисарийский пишет, по попущению Божию река Ефрат может оскудеть водами, чтобы дать проход царям языческим для истребления друг друга и людей, которые, как мы думаем, поднимутся из скифских пределов, места Гога и Магога. Вот это истолкование Андрея Кисарийского может так понять, что Россия поддержит восточные страны и примет участие в войне против Запада. Потому что здесь мы четко с вами прочитали, поднимутся из скифских пределов. А что такое скифские пределы? Это Россия. Скифы. Скифы жили от Черноморского побережья к великим воротам между Каспийским морем и Уральским хребтом. Они населяли северные земли нашей земли. А Гога и Магога, есть такие истолкования, они, правда, христианского происхождения, что Магог — это просто Московское царство. Московское царство. Гог — это и афитяне, то есть славянские племена. Так что вполне возможно, что вот это истолкование святого Андрея Кисарийского, оно исполнится. Оно точно исполнится. Когда со скифских земель, то есть славяне, объединятся с восточными царями, с восточными народами и двинутся. Почему сказано, что такой поход будет происходить, когда высохнет Евфрат? Что означает этот образ? Высохнет Евфрат. Евфрат — это очень огромная река. Скорее всего, восточные мусульманские страны перекроют нефть для Запада. Это ослабит и разрушит западную экономику, и тогда они смогут, объединившись с Россией, двинуться походом на Запад. И мы читаем 13 стих. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». Далее сказано: «Это бесовские духи, творящие знамения». Вот эти три духа – это разные как бы идеологии, которые будут господствовать в мире. Идеология дракона – это идеология национального эгоизма или безответственного национализма. Когда американцы считают, что только они имеют право хорошо жить, а все остальные как хотят. При этом американцы объявляют, что зона экономических интересов Соединенных Штатов Америки – весь земной шар. То есть все должны работать на них. Скандализа Райс, она прямо заявила, что мир должен быть однополярным. Однополярным. Не многополярным, однополярным. Это идеология дракона. Идеология зверя – это идеология вещевизма, материалистическая идеология, социалистическая, можно сказать, коммунистическая идеология. Там, где говорится про зверя Багряна, то есть есть зверь красный – это коммунистическая идеология. Есть просто зверь – это капитализм без красной окраски. И другая очень опасная идеология – лжепророк. Лжепророк в книге Откровения – это апокалиптический знак демократической идеологии, который сейчас начинает побеждать в нашей стране. Но немножко темпы сбавились у них, конечно. Вы, наверное, все чувствуете, да? У них сбавились темпы. Они начинают разбегаться. Вот этого Ходорковского арестовали. Конечно, надо, чтобы со всеми другими разобрались. Но, похоже, наша власть все-таки она парализована. То есть вот разные идеологии, они будут действовать как духи, как духи. Из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка, трех духов, нечистых, подобно жабам, они все объединятся в последнее время. Вот эти злые идеологии, бесовские идеологии, эти духи, они объединятся. То есть там вот эта идея социализма объединится с идеей национального эгоизма и с идеей лжепророка, демократии. То есть они все будут работать, все эти партии будут работать на дело Антихриста. А вы видите, как захват происходит партиями власти в нашей стране? У нас выборы теперь будут только по партийным спискам. Что это значит? Никто не будет представлять вас из партийных людей в Думе. Никто не будет представлять. Там каждый депутат будет представлять свою партию. А партия, как я вам поясняю, любая партия, это мировоззренческая секта. Есть такое понятие, как партийная дисциплина, что ему скажут, он будет говорить. Никто не будет представлять простых людей. А ведь всех партийных людей в России меньше 5%. Значит, остальные 95% никак вообще не будут представлены в законодательном органе власти, в Государственной Думе. И мы спокойно к этому относимся. Это переворот государственный, вот как это называется. Вот такая смена режима. То, что по партийным спискам. Это называется государственный переворот. Антинародный акт. Преступный по отношению к интересам людей, которые живут на этой территории. И самое страшное, это то, что ресурсы нашей земли под контролем там частных лиц. Они из нашей нефти, которая является достоянием каждого из нас, из нашего газа, который является достоянием каждого из нас, из всех драгметаллов, которые являются достоянием каждого из нас, сделали семейный бизнес. И все это выкачивается за границу, за границу, за границу вывозится. И если сюда что-то возвращается, уже втридорога мы должны за это платить. Вот бесовская экономика. Вот действительно, куда мы попали все. Ужасное время. Поэтому и сказано, 14 стих, это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли и всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. То есть готовится последняя битва, последнее сражение. Смотрите, как владыка Аверкий истолковывает 14 стих. Под этими бесовскими духами понимают уже учители болтливых, навязчивых, чревоугодников, бесстыдных и надутых, которые будут привлекать к себе народ ложными чудесами. Ну, ложные чудеса будут какие там? Будут предлагать там экономические скачки, там процветание, имитировать, что все это происходит, о чем мы уже говорили. Но будут и действительно ложные чудеса в дни самого Антихриста. Когда он воцарится, он будет совершать чудеса, сводить огонь с неба и так далее. Итак, консолидация всех этих сил, всех этих идеологий, всех этих правителей мира делается с одной целью – установление единовластия, чтобы когда Антихрист пришел бы, он бы стал единственным владыкой над всей планетой. Поэтому то, что называется глобализацией, это бесовский проект. Глобализационные процессы – это процессы все объединить под головой сына дьявола Антихриста. Поэтому христиане должны дистанцироваться от любых форм глобализации и глобализационных проектов. И мы читаем 15 стих. «Се иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его». Это как воинский призыв. Видите, мы читаем о этих всех гадких духах, и вдруг, как воинский клич в текст Откровения, врываются слова о втором пришествии Христова. Господь говорит, «Се иду как тать». Кто такой тать? Вор, кто приходит неожиданно, все отбирает. Господь придет неожиданно, но он придет не как вор, он придет как хозяин настоящий. Например, вы сдали квартиру каким-нибудь гастарбайтерам. И вроде они там платят, и вы не заходите туда. А потом вы думаете, надо зайти посмотреть, что там происходит. Они вам деньги на дом приносят. А вдруг вы как приходите, а там, боже мой, грязь, ой, все разрушили, ванна текет, все. Конечно, вы сразу все выметаете оттуда, выгоняете этих людей, расторгаете с ними все отношения. Вы хозяин. И вот Господь говорит, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою. То есть мы должны бодрствовать. Что это значит? Быть бдительными. Мне говорят, отец Олег, вы очень подозрительный человек. Вы каждого политика подозреваете, каждую партию. Я говорю, совершенно верно. Я очень подозрительный. Война идет. На войне надо быть каждому христианину разведчиком. Присматриваться к этим врагам и разоблачать их. Чтобы никто не ускользнул. Христианин в наше время должен быть как снайпер. Должен выявлять противника и идеологически его отстреливать. Любую идеологию надо отстрелять, если она никакого отношения не имеет к христианству. Нам не нужны патроны, у нас есть цитаты из Библии, и этими цитатами мы сыпем, как пулеметными очередями по врагу, чтобы ему не было бы места на нашей земле. И вот Господь здесь говорит, что блаженный, хранящий одежду свою. Что такое одежда своя? Это та белоснежная одежда, в которую мы одеваемся, пройдя через крещение. Вот когда человека крестят, ему дают белоснежную рубаху. И священник поет, рижу мне подашь светлую, одеяйся светом, яко ризую. Когда человек одевает эту одежду. Белоснежная одежда, которая дается крещенному человеку, это символ незаслуженной милости, которая дается каждому человеку от Бога в силу заступнической крови Сына Божия. То есть даже в самые тяжелые дни, в самые тяжелые времена мы должны помнить о том, что мы куплены дорогою ценой, ценой крови Сына Божия. Посему мы не должны делаться рабами человека, ибо мы куплены кровью Иисуса Христа. Мы выкуплены из прежней греховной жизни для того, чтобы нам быть детьми Божьими. Чтобы не ходить ему нагим, сказано, и чтобы не увидели срамоты его. Вот как должен жить христианин. Нельзя ходить нагим, чтобы не увидели твою срамоту. Что это значит? Это значит, ты должен верить, что твои грехи тебе прощены. А некоторые люди годами исповедуют один и тот же грех. Ну зачем? Это же кощунство, это оскорбление таинства исповеди. С тебя священник снял этот грех, когда первый раз ты его исповедовал. Второй раз ни в коем случае нельзя исповедовать один и тот же грех. Мы должны верить в то, что церковь обладает властью прощать грехи. Эту власть церковь получила от самого Иисуса Христа, когда Он воскрес из мертвых и дверями затворенными пришел к апостолам и сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, думал и говорит им, примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Это же аксиома, это очевидная истина. Мы должны с ней согласиться. Иначе, если мы не признаем вот этого спасения во Христе, мы ноги. И мы будем носиться со своими срамотами всю жизнь. А когда мы говорим, все, наш грех смыт кровью Иисуса Христа, мы уже стараемся не возвращаться к такому греху. Потому что мы себя не отождествляем с этим грехом. Любой грех, как я часто говорю, он фрагментален. Человек не может говорить о себе, что он всецело там блудник, всецело вор. Что такое всецело блудник? Что он без перерыва, что ли, блудит? Или что это такое всецело вор? Он же постоянно ворует, что ли? Или всецело пьяница? Он же пьет без остановки? Нет, грех фрагментален. Но грех хочет всецело завладеть нами. Поэтому нам и навязывают мысль. Да ты вот был как человеком развращенным, так ты остаешься таким человеком. А вы скажете, нет, я другой человек. Я другой человек, я новый человек, я христианин, который омыт кровью Иисуса Христа. Господь простил меня. Тебя спросят, а за что Он тебя простил? А ты скажи, Господь беспричинно простил меня. Я ничего не мог предложить моему Богу. И Он простил меня только из любви своей к нам. Беспричинно. Благодать – это милость, которая именно беспричинная. Нельзя заработать себе спасение никакими делами, ничем. И вот эту истину надо хранить, как здесь сказано, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. И мы читаем очень важный стих, здесь сказано, и он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Это 16 стих, 16 главы. Андрей Кисарийский поясняет, Армагеддон означает рассечение или убийство, собранные дьяволом и приведенные на это место народы будут избиты, ибо он утешается человеческой кровью. Отсюда ясно, как пагубно лишение лиц добродетели. Так как мы знаем из евангельской притчи, что не имевший их был низвержен из чертога. То есть в день Армагеддона, в этот день последней битвы, когда все народы пойдут в огонь сражений и уничтожат друг друга, очень важно в этот день оказаться облаченным в белоснежной одежде, Христовой праведности. Не со своей праведностью нам надо тщиться попасть в Царствие Божие, но с праведностью Христовой. То есть, уповая на заслуги Христа, мы должны в последней этой битве удержаться, не впасть в уныние, чтобы мы исповедовали и в последней этой космического масштаба битве веру в Сына Божия, как в нашего Спасителя. А тогда все народы восстанут друг против друга, восток против запада, запад против востока. Как сказано у пророка Исаии, они изготовляют огненные стрелы на день суда, они войдут в этот огонь и уничтожат друг друга. Ну понятно, что это ядерное оружие имеется в виду, потому что огненной стрелой нельзя уничтожить друг друга, обычной стрелою. Это имеется в виду очень серьезное оружие, серьезное разрушение, которое затронет всю землю. Армагеддон – это последнее сражение, которое произойдет. И вот через огонь Армагеддона смогут пройти только те, безопасно для себя, которые останутся верными Иисусу Христу. Даже если кто-то и погибнет в последние дни, особенно во время гонений со стороны Антихриста и его злых духов, эти люди воскреснут, как мученики Христа. И они получат золотые венцы и белоснежные одежды. И мы читаем стих 17. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного и от престола раздался громкий голос, говорящий, «Совершилось!» И далее, 18. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение». Какого не бывало с тех пор, как люди на земле, такое землетрясение, так великое. Опять же, видите, изменения в воздухе происходят. Сейчас такие изменения произошли в нашем воздухе, что для нас опасен нормальный воздух. Меня однажды повезли, когда я был в Сочи, в Красную Поляну. Есть такое место, которое находится в таком огромном ущелье, и там все скалы, они зеленью покрыты, там такое буйство зелени, и там абсолютно чистый кислород. Когда меня туда привезли, мне стало плохо, я стал прямо как помирать. Потому что у нас такая загрязненность в Москве, что когда человек отсюда оказывается в нормальных условиях, ему плохо. И побежали тряпочку, намочили бензином, мне дали понюхать. И мне легче стало, я понюхал этот бензин, мне так легко стало, какой-то родной запах такой сейчас. Вот полегчало сразу. Это же ужас, мы все стали этими какими-то бензинотоксикоманами. ведь в этом бензинном воздухе свинец. У нас легкие мутируют, и уже надо как-то приспосабливаться. Мы все токсикоманим постоянно, вдыхаем вот этот свинец. Это нас окружает, над каждым большим городом сейчас смог. Люди могли бы давно уже перейти совсем на другое топливо. Есть же технологии там электрических мобилей, есть технологии вообще, где вода расщепляется, там достаточно сложная технология, на воде просто может ездить машина, а выделяется обычный воздух там в результате этого расщепления. Есть эти технологии. Но никогда не позволят вот эти люди, которые обогащаются на загрязнение нашей природы, воспользоваться экологически чистыми технологиями. Просто убивают тех ученых, которые разрабатывают экологически чистые технологии. Эти люди попадают, потому что огромные концерны, транснациональные корпорации, которые наживаются на продаже бензина, нефти, там, горючих смазочных материалов, они не позволяют людям как-то очистить ситуацию на Земле. Будет великое землетрясение. Вот последнее землетрясение, которое переживут люди, оно будет такого, какого не было никогда. Но это землетрясение надо понимать и как духовное потрясение, потому что это будет шок царства Антихриста для людей, когда они окажутся в этом осязаемом аду. Это будет что-то невероятное совершенно. И мы читаем очень интересный стих 19. «И город великий распался на три части». Город великий – это же Иерусалим. Смотрите, распался на три части. Вот когда Иоанн Богослов это писал, он знал только о двух частях Иерусалима. Какие две части? Иудеи и христиане. А сейчас Иерусалим распадется на три части. Какая третья часть? Мусульмане. Представляете, было написано за 600 лет до того момента, когда появился ислам. Ислам появился в 6 веке. А это было написано в 1 веке. Это предсказано было, все. То есть в Духе Святом апостол Иоанн Богослов увидел, что Иерусалим разделится на три части. И те из вас, которые были в Иерусалиме, видели, что в Иерусалиме есть христианский квартал, христианская часть Иерусалима, где живет несколько миллионов христиан. Там только армян 2 миллиона. Еврейский, иудейский Иерусалим, где живет несколько миллионов евреев. И мусульманский Иерусалим. То есть город действительно разделен на три части, а в последнее время он не просто будет разделен, он распадется. То есть сейчас как-то эти части еще сосуществуют, а тогда начнется страшная война в Иерусалиме. Страшная резня будет в этом городе, то есть Армагеддон затронет эту святыню. И вы знаете, что постоянно там идут столкновения. Дьявол не может спокойно смотреть на эту землю. Потому что из этой земли и зашло наше спасение. Сам Господь воссиял от святого града Иерусалима, от святой Палестины. И вот удивительное пророчество, согласитесь, за столько веков до появления ислама уже здесь говорится о том, что город будет разделен именно на три части. А далее в этом же стихе сказано: «И города языческие пали». Андрей Кисаревский поясняет, падение городов языческих указывает на их разрушение или за прекращение язычества с пиршествованиями, или за прекращение язычества с пришествием, извиняюсь меня, качкам этим, не очень привык, с пришествием Царства Божия, которое по Даниилу унаследуют святые. То есть падение язычества означает прекращение власти вещевизма. Вот все-таки вещевизм – это религия язычников. Это даже не религия иудеев или мусульман, тем более это не религия христиан. Это вот именно религия язычников, людей с языческим менталитетом. Потому что язычники считали, что чем богаче человек, тем он более праведный в категориях, в пониманиях их религиозного чувства. И вот когда сейчас говорят люди, Америка – это христианская страна, там, Германия – это христианская страна, давайте объединяться с этими христианскими странами, это языческие страны, они никакие не христианские. А все-таки язычники – это многобожники, у которых много богов. А разве в Америке мало богов? Там поклоняются этим поп-музыкантам. Там поклоняются этим президентам своим. Там поклоняются золоту, доллару, секс, наркотик, алкоголь. И сейчас дух язычества пришел к нам. У нас тоже для многих их бог марихуана, их бог героин, их бог конопля. Вы знаете, как наркоманы воспринимают героин? Я с одним героинщиком разговаривал. Он говорит, мы его воспринимаем как живое существо. Они его зовут Герыч. Как будто сосед какой-то в квартире. Герыч. Они его воспринимают как какую-то личность. Устанавливают как бы личностные какие-то отношения с ним. А это бес какой-то. За всеми идолами скрываются кто? Бес. И современный мир, он даже, на мой взгляд, он более языческий, чем языческие миры древности, античной древности. Потому что тогда можно было зайти в храм, где много богов, но дома вести более-менее нормальную жизнь. А в наше время все, люди захвачены этими ложными культами. И мы читаем далее тоже, 19 стих. «И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его». То есть весь этот всемирный Вавилон падет, ничего от него не останется. 20 и 21 стих. «И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей». И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжелая. Все заражено. Град падает на землю, а люди заболевают. Сейчас человек под дождь, если попадет, он может облысеть, где радиация очень такая повышенная. Но проблемы могут начаться. Когда Чернобыль взорвался, а потом был какой-то праздник коммунистический, и киевлян даже не предупредили. Они все вышли на этот праздник, надо было по домам сидеть, прятаться. И дождь пошел, прям вот это облако от Чернобыля принеслось к Киеву, и столько людей заболели там, столько людей умирает от раковых заболеваний, очень серьезные проблемы. И власть скрывает, ставит другие диагнозы, чтобы реальность людям была бы неизвестна. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели 16 главу книги Откровения. Это очень важная глава, здесь говорится об Армагеддоне, здесь говорится о чашах гнева Божия. И вот вы видите, даже последняя чаша выливается, и они продолжают хулить Бога. Как фараон, 9 казней на Египет, он продолжал восставать против Бога. И тогда Бог послал 10-ю казнь. Бог сказал, что умрет каждый первенец. И в каждой семье умер первый ребенок. Но почему Бог послал казнь на каждого ребенка? Потому что в свое время фараоны издали приказ всех еврейских детей бросать в Нил. Топить, убивать, казнить. И вы помните, мать Моисея не могла спрятать своего ребенка. И она взяла корзинку, осмолила ее, положила мальчика и пустила по водам Нила. То есть Бог наказывает людей ровно за те грехи, которые они совершили. Египтяне уничтожали еврейских первенцев, детей, и за это каждый первенец в их семье умер в ночь, когда была 10-я казнь. Но и потом египтяне не образумились, вы знаете, они пытались догнать евреев в пустыне и потонули в Черном море. Итак, казни Божии, они не вразумят людей в последнее время, потому что ожесточение будет очень велико. Я вам говорил о том, что те люди, которые примут начертания Антихриста, они изменятся внутренне. А святые отцы говорят, что они даже не смогут перекреститься. Это какое счастье человек берет и перекрещивается. А вот имея начертание, он не сможет перекреститься даже. И хотя будет дано 40 дней, чтобы люди покаялись, когда уже Антихрист будет убит, Господь будет ждать, он не будет входить сразу в этот мир, будет ждать 40 дней. Не смогут люди покаяться. Те, которые вот подчинятся этой идеологии зверя, подпадут под соблазны дракона, заразятся духовностью лжепророка. Вот эти люди уже ничего не смогут с собой сделать. Они полностью будут трансцендентальны вот этим заблуждением, этим грехам. То есть они отождествят себя с этим. Я никогда не забуду, у меня дядя один был, он единственный в нашей семье был коммунист. И он когда с бабушкой ругался на религиозную тему, он говорил: «Я коммунист!» Она ему говорила: «Ты что, всегда что ли коммунист?» Он говорит: «Всегда». Она говорит: «И когда в туалет ходишь, тоже коммунист?» Она так просто говорила. Я говорю: «Бабушка, а почему ты так вот ему говоришь?» Она говорит: «Человек не может всегда быть коммунистом. Он же иногда в себя приходит. А иногда они как бы вместе работали, там, когда на природе человек как бы возвращается к своим корням». Действительно, вот грех вот в нашей жизни, он фрагментален. А вот там, во дни Антихриста, грех может полностью отожествиться с человеком. Поэтому вот эти корешки греховные надо сейчас выдирать, потому что когда придет Антихрист, грех каждый настолько усилится в нас, что может быть полностью отожествлен с человеком. Как вот наркоманов грех настолько поглощает, что они воспринимают наркотик, это химическое вещество, как некую личность, с которой они вступают в некое мистическое общение. Но я думаю, что не очень вас напугал сегодня. У нас есть еще время, можно задавать вопросы. Пожалуйста. А можно подумать, что вот эти восточные цари, которые говорят, это китайцы? Я думаю, что Китай обязательно сыграет какую-то роль. О том, что китайцы восстанут в последнее время, даже о том, что они нападут на Россию, есть такие пророчества и афонских старцев, и русских святых. Роль Китая, она будет сыграна в истории нашей земли тоже. Пожалуйста. Коллег, вот говорят, надо чаще причащаться, а вот как чаще? Вот через 2 недели, или каждую неделю, или через 3? Причащаться надо по возможности раз в неделю. По возможности. Сейчас времена очень опасные. Поэтому если человек будет существовать без причастия, он просто духовно скудеет. Ведь причастие, оно попаляет грехи. В исповеди мы получаем разрешение греха как поступка, а причастие попаляет склонность к греху. То есть закон греха, действующего в нас. То есть причастие делает нас другими, чтобы мы ходили в обновленной жизни. Древние христиане понимали слова молитвы «Отче наш», «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день», что это прошение об евхаристическом хлебе, о хлебе причастия, о хлебе, сошедшем с неба. То есть они действительно молились о том, чтобы каждый день им причащаться, на каждый день. Нет, христиане имели несколько иной устав. Сестра спрашивает, а как же они постились тогда перед причастием, если каждый день они причащались? Тогда не было такого устава, как у нас сейчас. Многое было намного проще в первом веке. Но в то же время много было и сложнее. Многое было и сложнее. Они были церковью мучеников, церковью гонимых. Поэтому христианам причастие выдавали на дом. Вот когда вы берете освященный хлеб во время всеношных праздничных богослужений, вот это напоминание о том, что древние христиане после всеношных служб, они уносили с собой причастие домой. Для чего? Если язычники врываются, чтобы христианин успел причастить себя, своих детей, жену свою, там все как положено. И Пантелеймон, великомученик, он же ходил, причащал людей. А кто он был? Мальчик. подросток. Он же не был священником, не был. Он не священномученик. Он ходил, причащал людей, он изображается здравоохранительницей, сложницей. Почему это он ходил, причащал? А один человек говорит, но себя святым считал. Я говорю, если бы он считал себя святым, это означало, что он в состоянии прелести. И он бы никогда не стал святым. Святыми становятся те, которые считают себя грешниками, а не те, которые уверовали в свою исключительность. Просто это была обычная практика в те времена. В древности христиане причащались раздельно. Тело Христово давали в руку каждому христианину, как священники в алтаре причащаются. Кровь давали из чаши, каждый христианин пил прямо из чаши кровь Христову. Кстати, до революции так причащали царей. Когда совершалось посвящение в цари, помазание на царство, царь как священник входил в алтарь, прикладывался к престолу, руки клал, ему давали отдельно тело Христово и из чаши отдельно причащали. Церковь немножко изменила практику частых причастий. И иногда священники говорят, не надо часто причащаться, но это связано с тем, что в те времена, когда много неверующих стали появляться на нашей земле, а родственники продолжали как бы тянуть в храм к причастию, здесь опасность действительно появлялась, что будут причащаться люди неверующие. Поэтому священники говорили о том, что не стоит часто причащаться. А сейчас все-таки ситуация изменилась. Сейчас люди все-таки больше узнали о Боге. Сейчас очень многие люди обращаются в веру. Поэтому причастие помогать будет людям. Даже издали такую книгу в Греции о том, что необходимо часто причащаться. Я хочу ее изучить, эту книгу. Там очень много цитат святых отцов. И сделаю для вас такое сообщение по этой книге, чтобы вам было на кого из святых отцов сослаться. Пожалуйста, еще вопросы. Да? Это такой вопрос. Вот Адам и Ева в раю до грехопадения. Если сравнить их телесное и духовное состояние с тем состоянием, которым будут отличаться праведные после всеобщего воскресения. Есть разница или есть различие между ними? Значит, мы будем, если устоим в вере и воскреснем, мы будем более совершенными, чем Адам. Более совершенными. Почему? Потому что мы восстанавливаемся не по подобию Адама перстного, а по подобию Адама небесного. Иисус Христос называется Адамом небесным, сказано «человек с неба». Слово «человек» означает «Адам». И мы по образу именно небесного будем созидаться. Святые отцы говорят, что наше тело будет иметь те же качества и свойства, какое имело тело воскресшего Христа, когда он проходил дверями затворенными, в то же время он ел рыбу, когда ему предложили, когда он мог менять внешний вид, Лука и Клеопа, они его не узнали, он изменил свой вид, пока он не преломил хлеб. То есть в воскресшем теле будет достигнута такая гармония, что человек может контролировать свое тело точно так же, как сейчас мы можем контролировать движение мысли. И у святых отцов сказано, что праведники в будущей жизни, они смогут движение мысли перешагивать море. То есть движение мысли, он переносится через море. То есть не будет вот этого противоречия между тем, что я хочу, и тем, что я могу. Потому что будет полная гармония достигнута. И святые отцы говорят, что расстояние между землей и звезд, оно перестанет быть непроходимым. Люди смогут обитать и на небесах, и на звездах. Они смогут обитать в разных мирах и на земле. Мы молимся об этом. Да придет царствие Твое, яко на небеси, и на земли. То есть изменения, которые произойдут, они будут носить не только духовный характер, но и физическо-космический характер. Все изменится. И человеческое тело, оно будет более чем совершенным. А Адам, он бы достиг этого совершенства, если бы он не пал. Ведь Бог ему сказал, храни, возделывай рай. Ему было дано послушание. Если бы он оставался в этом послушании, он бы пришел к этим вершинам бытия. Но так как он пал, пали и все мы. Потому что мы происходим от одной крови, от крови Адама, нашего первого человека. Но воскреснем мы в образ второго Адама, то есть Иисуса Христа. Пожалуйста, еще вопрос погромче. В древнем православии говорили, что Иисус Христос умирал за одно имя. А сейчас мы как бы сами прибавили, говорили, что два имени Иисус Христос. Вот так правильно. А сестра спрашивает, как произносить имя Иисус. Одно «и» или две «и»? Мы говорим «Иисус», а старобрядцы говорят «Иисус». То есть они с одним «и» произносят это имя. Если брать еврейский язык, а правильный арамейский язык, на котором разговаривали во дни Иисуса Христа, это имя произносилось «Иешуа». «Иешуа». Иешуа Мессиах, Иисус Христос. Иешуа Мессиах. Мессиах, Мессия, Христос. Это естественно, что в каждом народе происходит звуковая трансформация имени, потому что есть особенности речи и особенности фонетики каждого языка. Например, по-еврейски «ной», «нуах». По-еврейски Авраам, Абрахам, Иисус, Иешуа. Здесь не должно быть мантрического восприятия этих имен. Вот старобрядцы, они как бы придают мантрическое значение своему произношению этого имени. А мы, православные христиане, господствующие церкви, мы не придаем мантрического значения звукам. Мы говорим, в любом случае оно произносилось не так. Оно произносилось Иешуа, а не Иисус или Иисус. Здесь главное, что мы разумеем под этим именем. Вот это имеет для нас значение. Что мы разумеем под этим именем? Какие выводы мы делаем из того, что мы призываем это имя? Как сказано, всякий призывающий на Господне спасется. А имен Божьих очень много в Библии. Это Адонай, Ягве, Шаддай, Саваоф. Очень много имен. Но церковь не придает им какое-то такое оккультное значение, как евреи думают, что если они знают, как правильно произносится имя, то это что-то меняет. А мы, христиане, говорим, имя Божье надо светить своей жизнью, а не особенностью своей фонетики, своего произношения. А если человек немой, что он вообще не может обратиться к Богу? Конечно, может. Поэтому принципиального значения вот эти фонетические особенности, они, в принципе, не имеют. Пожалуйста, еще вопрос от мужчины не спрошу. Значит, вот такой вопрос. Не в Апокалипсисе, не в толкованиях не ясно, когда вот Царство Небесное наступит, это же город Иерусалим. Рай будет располагаться только в черте Иерусалима, или это будет что-то, как бы город, так как вы видите, ну, это такой, может, вопрос далекий, но... Раем станет вся земля. Все народы будут приходить в этот небесный Иерусалим, который спустится на землю, сядьте. Они будут приходить на поклонение. Но когда мы говорим о рае Божьем, о Царстве Божьем, мы должны понять, что оно будет как на небе, так и на земле. Вот святые отцы по этому вопросу, они разногласили. Одни святые отцы говорили, что Царство Божие будет только на земле, а другие говорили, что только на небе. А третья группа святых отцов говорили, но оно будет как на небе, так и на земле. Мы же так и молимся. Як уже на небеси и на земле. Мы же просим об этом. Почему оно будет только на небе или только на земле? Если в Писании сказано, будет новая земля, будет новое небо, новый Иерусалим, сошедший с небес. И, как я уже говорил, расстояние между землею и небесными светилами, оно не будет непроходимым. Движение мысли, человек сможет перемещаться в этом бесконечном пространстве. Этот мир настолько будет изменен, рай Божий, он настолько не похож на наш мир, что апостол Павел однажды воскликнул: не видел того глаз, не слышало того уха, не приходило то на сердце человека, что Господь приготовил нам. То есть мы так на Руси будем жить вообще? Как? Ну, мы будем собираться в этом же храме, может быть, я не знаю. Но все будет новое. Не надо привязываться к какому-то одному месту. Пожалуйста. У вас завтра день ангела, а вы завтра будете где-нибудь служить? А я здесь буду служить. У меня завтра день ангела. Я приглашаю всех желающих прийти со мной помолиться. В 9 часов литургии будет. Кто придет, я буду очень рад. Ну все, братья и сестры, помолимся.